Но на дороге опять поднялась буря, потопила корабли и людей моих. Самого меня ветер носил 3 дня и 3 ночи. Наконец принес под монастырь Святого Спаса в полную реку. Здесь монахи сняли меня с доски, внесли в монастырь, постригли в чернице и схиму, после чего живу я 3 дня и 3 ночи. А все это меня Бог казнил за мое высокоумие, что наступал на Русь вопреки крестному целованию. Теперь приказываю своим детям и братьям: не наступайте на Русь на крестном целовании, а кто наступит, на того Бог и огонь и вода, которыми я был казнен. А все это сотворил мне Бог к моему спасению. Сказания, относящиеся к борьбе с татарами, начинаются рязанским сказанием о Батыеве нашествии. Заслышав приход безбожного царя Батыя, великий князь рязанский Юрий Игоревич послал за своими родственниками, за князем Олегом Игоревичем Красным, Давыдом Игоревичем Муромским, за сыном своим, князем Федором Юрьевичем, за пронским князем Всеволодовым и за прочими князьями местными, боярами и воеводами. Князья решили на совете послать князя Федора Юрьевича с дарами к Батыю, чтоб не воевал рязанской земли. Князь Федор отправился и был принят ласково Батыем. Но тут один вельможа рязанский шепнул хану, что у Федора жена красавица. Татарин стал добиваться, чтоб Федор показал ему жену свою. Но тот отвечал: когда нас одолеешь, то и женами нашими будешь владеть. Батый велел убить Федора. Жена его, Евпраксия, стояла вместе с сыном Иваном на превысоких хоромах, когда один из дядек Федоровых явился к ней с вестью о гибели мужа. Услыхав эту весть, княгиня вместе с сыном бросились с хором на землю и убились до смерти. Тогда князь Юрий выступил с братьею против татар, и произошла сеча злая и ужасная. Один бился с тысячами, двое со тьмами. Первый пал князь Давыд Игоревич. Тогда князь Юрий вскричал в горести души своей: «Братья моя милая, дружина ласковая, узорочье и воспитание рязанское, мужайтесь и крепитесь!» Удальцы и резвецы рязанские бились крепко и нещадно, так что земля стонала. Наконец сильные полки татарские одолели, князья были все перебиты, кроме одного, Олега Игоревича, который попался в плен, бранью отвечал на убеждение Батыя ототариться и был рассечен на части. Рязань взята, вся земля рязанская опустошена. Тогда является вельможа рязанский Ипатий Калаврат, бывший все это время в Чернигове, где брал дань на великого князя рязанского. Ипатий собрал 1700 человек дружины и нечаянно ударил на татар, которых начал сечь без милости. Батый испугался. Когда привезли к нему 5 пленных, то он спросил их: «Какой вы веры? Из какой земли? Зачем мне так много зла наделали?» Пленники отвечали: «Мы веры христианской, рабы великого князя Георгия Игоревича, из полку Ипатия Калаврата, посланы от князя Игоря Игоревича Рязанского тебя, сильного царя, почтить и честно проводить. Не сердись, государь, что не успеваем чаш наливать за великую силу татарскую». Батый подивился ответу их мудрому и послал шурина своего Таврула на Ипатия с полками сильными. Таврул похвалился, что приведет Ипатия живого, но вместо того сам был рассечен пополам Ипатием. Тогда татары навели на этого крепкого исполина множество саней снарядом, и тут едва одолели. Когда труп Ипатия принесли к Батыю, то хан сказал: «Ну, брат Ипатий, гораздо ты меня потчевал, с малую дружиною многих богатырей побил. Если бы ты у меня такую службу служил, то держал бы я тебя против своего сердца». К князь Игорь Игоревич был в это время в Чернигове у тамошнего князя Михаила Всеволодовича. Возвратясь в родную землю, он начал хоронить трупы и так плакал над побитую братьею. «Возопи горьким глазом, вельмы ревые, слезы от очию испускающие, яко струю силну, утробою располающие, в персе руками бьющие, и глазом же, яко труба рати поведающим, яко органь сладко вещающие, и рече сице». «По что не промолвите ко мне цвете мои, и прекраснее винограде мои многоплоднее, уже не подасте сладость души моей? Кому приказываете мя, солнце мое дорогое, рано заходящее, месяц мои красную, скоро погибшие, звезды восточные, по что рано зашли есте?» и прочее. Временник Московского исторического общества, книга 15, 1852 год. Составилось сказание и о смерти Батыя. Батый вошел в Венгрию и осадил город Варадин, стоящий среди земли венгерской. Около этого города мало простых деревьев, но все деревья виноградные. Среди города стоял столб высокий каменный, на столпе укрывался король Власлав или Владислав, король венграм, чехам и немцам и всему Поморью. Были венгры прежде в православии, потому что приняли крещение от греков, но не успели на своем языке грамоты сложить, и соседние римляне присоединили их к своей ереси. И король Владислав повиновался римской церкви до тех пор, пока не пришел к нему святой Савва, архиепископ сербский, который обратил его к греческому закону. Но Владислав исповедовал этот закон тайно, боясь восстания от венгров. И вот когда Батый осадил Варадин, Владислав не пил, не ел, все молил Христа Бога, да переложит гнев на милость. Однажды он увидел со столпа, что сестра его бежала к нему в город, но была перехвачена татарами и отведена к Батыю. С тех пор Владислав начал еще усерднее молиться, слезы текли из глаз его, как быстрины речные, и где падали на мрамор, проходили насквозь, так что и теперь видны скважины на мраморах. И вот является к нему какой-то человек, светлый и страшный, и говорит ему: «Ради слез твоих даст тебе Бог победу над Батыем. Ступай сейчас же на него».